Глава 41. Майк. Июль. Гран-при Бельгии. По стойким ощущениям, я обижал все хостелы и мини-гостиницы Парижа. Мое прекрасное итальянское твердое «Р» стало походить на неказистое, шепелявое и французское. За такое в нашей семье подвергают изгнанию. И да, жемчужины в Париже не оказалось. А круассаны у них полное дерьмо. В машине до трассы с Пафранкоршам открываю уже ненавистную бумажку с ужасным почерком и ошибками. Она поиздеваться надо мной просто хотела. Выглядишь хреново. Александр все это время разглядывал меня и только сейчас решил поделиться своим мнением о своем напарнике. Закатываю глаза и впереваюсь в говнюка взглядом, будто тот задолжал мне 1000 евро. «Что?» Поджимает плечи и отворачивается к окну. Возвращаюсь к бумажке. Бережно ее складываю и кладу во внутренний карман. Под замок. Если бы я сбегал от тебя, то прятался бы там, куда сложнее всего попасть. Нашлась, блядь, австралийская принцесска Алекса Эдер. Если бы я сбегал от тебя... Чуть наклоняюсь и, сцепив зубы без единого просвета, шиплю. И куда? В Сибирь. Он улыбается и делает это специально. Его улыбка как смычок для моих нервных струн. Хочется ответить что-то колючее, полное сарказма, но язык одеревенел во рту. Получается только злобно дышать. Мое настроение не к черту. Я перестал понимать шутки. Любой подкол в мою сторону воспринимаю как личное оскорбление. До гонки пара часов. По сравнению с прошлым этапом, этот отвлекает меня от мысли по Эльзе. Полностью погружаюсь в процесс, отдаюсь скорости. Выуживаю из своего болида и из себя максимум, чтобы показать максимум результата. Стартую с третьей позиции. Первый — Сафин, второй — Эдер. Трасса длинная, и у меня еще будут возможности для обгонов. Говорят, в Сибири в этом году очень жарко. Встречаемся с Алексом в коридоре между боксами. Выглядит таким счастливым, что хочется втереть в его рот лимон. Это потому, что идет глобальное потепление. Слышал об этом? 100% разгуливает там твоя жемчужина, в коротком платье с оголенными плечами. Перед глазами ядерные взрывы, в ушах гремят оглушительные пушки. Громко, ярко. Сердце вылетает из тела, как пуля, проходящая насквозь. Вижу свою драную кошку в том грёбаном коротком платье. Она почему-то заигрывает с каким-то увольнем. Улыбается ему, глаза блестят. Чувствую аромат ее духов. Пальцы дергаются, вспоминая изгибы тела и шелк кожи. Сука. Этим увольнем почему-то оказывается Энца. Надвигаюсь на Эдера, взглядом методично убиваю. Суперсила новая появилась. Я ниже Алекса, но у меня так горят кулаки и разрывают внутренности, что будь передо мной хоть Конор Макгрегор, я бы делал то же самое. Примечание автора. Конор Макгрегор... Ирландский боец смешанных единоборств. «Да ладно тебе, Марина!» Типа извиняется. «Не думал, что ты таким чутким окажешься. Я всего-то немного пошутил». Пошутил он. «Ты Алекс Эдер, ты не умеешь шутить. Ваше чувство юмора просто не дружит с моими шутками. Я, знаешь ли, умею шутить». Мы расходимся по боксам, зацепив друг друга плечами. Обернувшись, вижу, что Алекс тоже поворачивает голову на меня. После Венгрии меня побаиваются. Все коротко кивают, приветствуют. Неужели я был таким уж скотиной в тот уикенд? Надеваю балаклаву, шлем. Один из парней уже стоит защитой и рулевым колесом. Не дышит. «А перчатки?» — спрашиваю. «Вот». Берет с полки пару темно-серых перчаток. Все надо напоминать. После гонки нужно будет купить всем пиццы. Так-то наши механики хорошие. Они знают свою работу и тоже выкладываются по полной. За несколько часов могут восстановить машину, случись какая поломка или мама-мия авария. Мой болид уже на стартовой решетке. Подхожу, забираюсь. Кто-то продолжает что-то осматривать. Иногда общаемся и о чем-то договариваемся. Вокруг происходит тоже действие. Готовность 100%. Когда гаснут огни, пилоты совершают прогревочный круг и возвращаются на свои места, чтобы снова втопить педаль газа отпустить рычаги и ринуться в бой. Приезжаю четвертым на финиш, уступив позицию пацаненку из Феррари. Я не про Сафина, конечно. Этот говнюк приехал первым. Быстро же сдаю интервью, не забывая улыбаться. Пусть и результаты сегодняшнего заезда меня огорчили. Я имею хорошую, конкурентоспособную машину. Но сегодня все сложилось не вполне лучшим образом. Настройки болида для свободных практик несколько не сошлись с сегодняшней гонкой. И все же прилагаю усилия, чтобы казаться счастливым по ту сторону экрана. Эта зараза может смотреть. Пусть не думает, что я страдаю. Ведь я не страдаю. Лишь грустно без нее. Скучно. Одиноко. «Эй!» — зову Тима. Его кубок чертовски хорош. «О, ты еще не утонул в слезах?» «Ха-ха, придурок. Тебя жду. Если тонуть, так вместе». Светится, как утреннее солнышко. Его королева здесь где-то ждет. Она уж точно смотрела гонку на хорошем экране, когда за стенкой ревели моторы на скорости 300 км в час. Возможно, от стресса Варька постоянно жевала что-то из буфета. Здесь вкусные хот-доги и неплохие гамбургеры. И я в восторге от бейглов с красной рыбой и творожным сыром. Живот предательски заныл и заурчал. Проклятый голод. Я что спросить хотел? Рукой провожу по подбородку и шее. Медлю. Место еще такое выбрал для разговора. Людное. Сафин поднимает брови и стоит. Ждет без единой эмоции на влажном от пота лице. Ему что, совсем не интересно? Ты можешь мне как-то помочь с визой в Сибирь? С визой в Сибирь? Ну да, мнусь. Он ржет. Дважды, придурок. В Сибири не помогу. А вот в Россию — да. А ты чё хотел-то? А то ты не знаешь. Говорят, в этом году там аномальная жара. Нужно проверить. А, ну проверь. Остаемся стоять и зыркать друг на друга. Еще и на кубок. Почти любовный треугольник. Как королева? Королева. Жемчужина наверняка пришла бы в ярость. Назови я так при ней другую девушку. А когда Эльза зла, ее глаза становятся оттенка неба над Сингапуром за пару часов до гонки. Что-то среднее между страшно и завораживает. Как Варя, исправляюсь. Сафин отстукивает покупку. К нам иногда подходит что-то спросить или взять автографы. Ждет меня. Ответ Тимура резанул заточенным ножом по открытому сердцу. С наградой. Все как всегда, короче. Расслабленно говорит, словно у него не учащается пульс, когда заходит в комнату отдыха и видит свою королеву. Со мной бы происходило именно это. Но гадкая жемчужина уплыла в Сибирь, раз в Париже ее нет. «Ты приезжай к нам в гости, я ужин приготовлю», — быстро говорит. «Пасту?» — сомнением спрашиваю. «Боже, объясните кто-нибудь этому болвану, что он умеет только водить». «Водить». И все. Конечно, я бог пасты. Каждый слог выговаривает с любовью. У меня на языке вкус его переваренных и пересоленных макарон, и желудок перестает урчать от голода. Меня тошнит. Как-нибудь, обтекаемо отвечаю. Договорились, подмигивает. Обнять хочет. А мне бы убедиться, что с визой поможет. Какой же я эгоистичный засранец. И это, может, со мной прокатишься до Сибири. А Эдера возьмем с нами? У него вдруг чувство юмора появилось. Скучно точно не будет. Улыбка застывает на моем лице. У меня паралич после предложения Сафина. Алекс, Майк и Тимка. Нас ждет отвязная вечеринка, да? А ты генератор классных идей, произношу явно с иронией. Вот и отлично.